Глава вторая. Сообщение о визите. «Мы вернулись! А, Фиротян!» Все рабы выбежали встречать Фира. «Ой, братец Щита с тобой?» «Ага, встретились по пути! С возвращением на Фумисама!» Поприветствовала меня Рафталия. «Но почему с вами Фира?» «Она попалась нам как раз, когда мы собирались назад. Прихватил с собой». «А...» «За прошедшее время она стала намного сильнее». Я объяснил Рафталии, что произошло. «Что ж, завтра мы войдем на территорию Шельдвельта. Так что зовите сюда Садину. Нужно обсудить с ней возможные сложности. Теперь, когда с нами Фира, мы можем въехать в страну толпой на повозке». «Гуэ! Гуэ! Гуэ!» Заголосил Гаэлион. Вероятно, возмущается тем, что нас довезет Фира. «Гаэлион, на тебе удобно летать небольшим составом. Но перевозку большого отряда лучше доверить Фире и ее повозке. Перебьешься». «Гуэ! Гуэ! Он говорит, что тоже может тянуть повозку». «Бу! Повозку тяну я!» «Мы двое суток у тебя на спине катались. Один раз перетерпишь». «Гуэ! Не смотри на меня так, все равно не уступлю. Нужно уметь терпеть. И, кстати, я до сих пор не простил тебя за шумиху, которую ты нам тут устроил. Впрочем, это не мешает мне по достоинству оценивать твои старания». «Порядок должен быть. Напомню, что на повозке портал не работает. Так что замену будем искать на месте. Какую-нибудь дешевую. Согласна, Фира?» «Ага». «С учетом того, что мы завтра будем в окрестностях Шельдвельта, нас могут поджидать недружелюбные личности. Поэтому я хочу взять с собой побольше людей». На Гаэлионе летать удобно, но для борьбы со страной нужны бойцы. К тому же они потребуются, чтобы Шельдвельт не распускал руки. В Шельдвельте почитают героя щита. И кто знает, вдруг там такие же отбитые на голову почитатели, как и в Милорамарке. Осторожность не повредит. «Господин Сама, Мэлтян с нами поедет?» «Мэлти лучше держаться отсюда подальше. Мы часто об этом забываем, но она все-таки принцесса Милорамарка». «Что ты сказал?» «А что, хочешь поехать?» Мэлти ничего не ответила. Даже королева не ездит в эту страну с дипломатическими визитами. Слишком опасно. Но в любом случае стоит спросить у самой королевы. Мало ли, вдруг ей что-то нужно от Шельдвельта. «Страсть, как не хочется этого делать, но уточни у матери. Поехали к ней, Фиротян!» «Ага!» Фира обратилась к Филариалам, Мэлти запрыгнула к ней на спину, и они ускакали в столицу. Вот две непоседы. Очень дружные, кстати. «Нафуми-сама!» Подбежала Атла в компании Фоура. «С возвращением!» «Ага! Завтра или послезавтра мы будем в Шельдвельте. В деревню вернулась Фира, так что мы сможем въехать большим отрядом». Я перевел взгляд на Фоура. «Что скажешь, Фоур? Ты говорил, у вас в Шельдвельте какие-то знакомые?» «От силы те, кто нам помогали, а потом вернулись туда. Их еще поискать придется». «На них можно положиться?» — уточнил я. Фоур скрестил руки на груди. «Честно говоря, не знаю. Я в те времена был ребенком и даже родителей своих не знаю. Не говоря уже о бабушках-дедушках». «Ясно». Хакуко, в моем понимании, довольно кровожадное семейство, много воевавшее с подонком. Однако подонок в конечном счете перехитрил их и обескровил. Возможно, Атлу и Фоура вообще не стоит с собой брать. А с другой стороны, Атле стоит съездить посмотреть на родной дом. Тихо обронил Фоур. «Он в Шельдвельте, да?» «Нет». Фоур попросил у меня карту и начал водить по ней пальцем. Наконец он остановился на соседнем Шельдвельтом регионе. Том самом, куда мы добрались сегодня вечером. Получается, заехать по пути нам ничего не стоит. «Кстати, Фоур, я тут подумал». «Что? Ты знаешь язык Шельдвельта?» «У меня, Рафталии, Рена и Ицки есть оружие, которое работает как переводчик. Но остальные не понимают других языков. Бывают редкие таланты вроде Лисии, которые за несколько дней осваивают другие языки. Но я же не с армией Лисии еду». «Но еще бы. Трудно жить в Зальдбуле и не освоить еще несколько языков. Я тоже знаю. Пока я болела, брат мог развлекать меня только разговорами, поэтому он многому меня научил. О, оказывается, они на редкость способны. Знают не только язык Шильдвельта, но и еще несколько. Надо будет вспомнить, когда задумаемся о новых торговых маршрутах. Фаортиан, ты все еще немного суховато говоришь, когда выражаешься на Миллармаркском, да? Да. Согласился Фаор с Одиной, посмотрел на меня и прищурился. А вот тебе вопрос. В каком виде до тебя доходят мои слова? По ходу последнего вопроса Фаор несколько раз сменил стиль речи. Кажется, он специально старался выражаться по-разному. «Брат, не смей издеваться над Нафуми самой, перескакивая с языка на язык!» Отлоткнуло Фаора в спину, и тот завопил от боли. К рукоприкладству она, как обычно, переходит очень быстро. «Атла, я просто пытаюсь кое-что выяснить. Особенно мне интересно, как он услышал последнюю часть». Фаор произнес, в каком виде на Шильдвельдском, «До тебя доходят на Миллармаркском», и мои слова на каком-то странном языке с дичайшим акцентом. Видимо, на самом деле он употребил какие-то очень хитрые слова. Последний язык не узнала даже Атла. «Вы ведь поняли его на Афуме сама?» – спросила Рафталия. Я кивнул. «Благодаря оружию я понимаю любые языки. Он переводит даже самые редкие. Разве что язык монстров я не понимаю. Хотя это, наверное, к лучшему. Если я начну еще с монстрами разговаривать, хлопот будет выше крыши. Этим пусть занимаются Фира, Рат и Винди. Удобная у тебя сила. А что это в конце за язык был? Давным-давно один слуга научил меня диалекту, которым пользуются на окраинах Шильдвельта. Щит еще и диалекты переводит? Чудеса. Не будь я героем, мог бы зарабатывать на жизнь переводчиком. В Саевите тоже свой диалект? Может быть. В любом случае полезно, что Фоур и Атла у нас полиглоты. Килл и прочие рабы из Рулароны говорят, как правило, только на Миллармаркском. Интересно, на каком языке говорят родители Рафталии? Садина, на каком говорят в Кутунро? На Шильдвельдском, с некоторыми отличиями. Кстати, в Шильдфридоне тоже говорят на нем, но с сильным акцентом. Универсальный язык полулюдей? Кстати, на Афумитян. Если тебе интересно, Зельдбуль — это такая удобная страна, где понимают и тот, и другой языки. Хочешь сказать, одни торговцы используют один, другие — второй? В Зельдбуле дикая смесь из разных народов. Настолько, что дискриминация там бы попросту не сработала. Есть еще фабрейский язык. Основной язык Фабрея. Понятно. Поскольку Фабрей считается страной героев, это наверняка излюбленный язык всякой знати и благородных людей. Вспоминается, как в свое время в Англии разные сословия разговаривали разными словами. Вероятно, в Фабрее такая же система. Впрочем, сейчас мне не до них. Однажды я там обязательно побываю, но сейчас мы собираемся в Шильдвельт. На Фумсама, вы собираетесь по пути сделать остановку по просьбе Фауркуна? Если нам по пути, то почему бы и нет? С чего я буду упускать возможность поднять их мораль? Как человек, который рад бы вернуться домой, но не может, я полностью разделяю ее чувства. Буду рад, если мы заедем. Очень хочу показать Атле ее родной дом. А мне на него наплевать. К тому же я его все равно не увижу. Сказала Атла, которая разгуливает будто зрячая. По ее собственным словам, она ощущает сы. Я ничего не ответил. Почему они настолько различаются? Даже как-то жалко Фаора стало. «Давайте тогда на обратном пути, если время останется», — предложил я, глядя на поникшего бедняжку Фаора. «А-а-а», — протянула Садина. «Подумать только, что увижу на лице на Афуме самы сочувствие», — удивилась Рафталия. «Брат, как ты смеешь играть на чувствах на Афуме самы?» Еще и Атла подключилась. Теперь мне его совсем жаль. «Хватит, хватит! Не смотри на меня такими глазами!» — крикнул Фаор. Надеюсь, удача повернется к нему лицом. Кстати, почему Атле настолько плевать на свое прошлое? Но если вместо дома найдем руины, можно будет чем-нибудь поживиться. «Что ты собрался делать с нашим домом?» «Мало ли, вдруг что-нибудь полезное найдем. Если учесть, что Хакуко – родственники короля, то что там у них? Дача? Вполне возможно, на ней прячутся какие-нибудь сокровища. Или, возможно, там поселился кто-нибудь еще. Мне действительно интересно, что там за дом, но пока отложим догадки в сторону. Вообще, правда, там действительно могут быть вещи, полезные героям. Наконец согласился Фоур.